А что пробовать-то? Мы думали, как уплыть отсюда. Вязали плоты. Мы думали о реальном выходе, — сказал Вик. А о каком думать? О нереальном? — спросил Мануэль. Олег перевел ему, что сказал Вик. Конечно. Мы сломали Бермудию, но не до конца. Остров меняется. Так не бывает. Тут нет рыб. Так не бывает. Значит, тут все еще какое-то фантастическое пространство. Значит, ты хочешь попробовать что-то пожелать? — догадался Мануэль. — Конечно. Пожелать оказаться там, где мы были. — В Бермудии? — спросил Ник. — Еще чего? В самолете. Мы пропали вместе. Значит, вместе хотели исчезнуть. Надо теперь вместе захотеть вернуться одновременно. — Ваш сын гений, — сказал Мануэль Олегу. — Похоже на то, — согласился Олег. Они встали, глядя на заходящее солнце, и приготовились пожелать. — Ник, только никаких белых слонов, — предупредила Настя. — А то захочешь оказаться все-таки в Бермудии, испортишь нам все дело. — Пусть думает, — не согласился Олег. — Ник, подумай о них. Подумай о Бермудии явно, чтобы не думать о ней тайно. Подумай и поймешь, что дома лучше. Ник подумал. — А квадроцикл купите? — спросил он друг. — Что? — рассердилась Настя. — Купим, купим, — рассмеялся Олег. — Только детский. Тогда вперед. — Минутку, — сказал Мануэль. — Мне надо привыкнуть к мысли, что я никогда не увижу Лауру, иначе меня опять потянет в Бермудию. — А я уже привыкла к мысли, что никогда не буду знаменитой, — сказала Настя. — А я, — начал Олег, — оглянулся на детей и шепнул Насте. — Ну, ты поняла? Через несколько минут Вик спросил. — Все готовы? Все были готовы. Посмотрели еще раз на солнце и закрыли глаза. Глава 70. Маленький белый самолет. Маленький белый самолет летел над океаном в районе Бермудского треугольника, одного из самых загадочных мест на Земле. Ник открыл глаза, потянулся и, словно испугавшись чего-то, оглянулся на Вика, посмотрел на мать и отца, потом вперед, в кабину пилота, все были на месте. — Я спал? — спросил он. — Угу, — ответил Вик. — Ну и кошмар, — сказал Ник. — Ну и сон. Мануэль обернулся и что-то крикнул. — Впереди Бермудские острова, — перевел Олег. — Нет. — Ну и сон, — крутил головой Ник. — Расскажу, не поверите. — Потом, — сказала Настя. — Как хотите, — обиделся Ник. — Если бы вы знали. Такой сон, что... Жаль, что этого не бывает. Неплохо бы... — Ник! — испуганно вскрикнула Настя. — Только попробуй. — А что? — Значит, это все-таки было? — Да. — Было? — Разыгрываете. Все молчали. Ник понял. Не разыгрывают. — Ничего себе! — ошарашенно сказал он. — То есть, если захотите подумать... — Ник! На этот раз остановил сына Олег. — Ладно, не буду. Ник замолчал, насупившись. Олег посмотрел в иллюминатор и увидел одинокое белое облако, вытянутое спереди, с клочками внизу, напоминавшими ноги, хотя и их и было три, а не четыре, как положено. Оно очень сильно смахивало на белого слона. Олегу это не понравилось, он отвернулся. Потом глянул еще раз. Хобот отвалился и растаял. Ноги тоже превратились в маленькие сопутствующие облачка, и в целом это теперь напоминало. Тут мне хотелось бы что-нибудь придумать для красоты, но врать у меня не получается. Теперь облако ничего не напоминало. Ник недолго пребывал в молчаливой задумчивости. Он повернулся к брату и негромко сказал. — Слушай, если я что-то подумал, то, честное слово, не нарочно. — Я тоже, — сказал Вик. — Ты тоже про это думал? — поразился Ник. — Да, — грустно усмехнулся Вик. — Ну, дела. — Знаешь что? — предложил Ник, протягивая руку. — Давай будем друзьями. Вик пожал ему руку и ответил. — Давай. Так Вик и Ник, кроме того, что были братьями, стали еще и друзьями. И это замечательно. Конец книги. Июнь 2009 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова, читала Ирина Ересанова.